Глава 7. Свои и чужие. За рассказами о становлении украинской власти и попытках превращения Украины в отдельное государство в стороне осталась история превращения перспективного журналиста и главного редактора весьма успешной газеты Александра Волошина в политического обозревателя и руководителя популярного интернет-портала. Это произошло не сразу, но в то же время как-то совершенно случайно. 9 марта 2001 года главный редактор газеты «Последние новости» Александр Волошин оказался на одной из акций «Украина без Кучмы», когда решил лично встретиться с ее организаторами и сделать репортаж с места события. Так сказать, показать мастер-класс своим подчиненным. Был у него и второй настоящий план – наконец-то поменять профиль и войти в круг тех людей, которые очень скоро будут у власти, то есть стать своим среди будущих правителей Украины. Потому что именно сейчас по всей Украине проходили акции протеста против нынешнего президента. Президентское кресло шаталось под Кучмой, а те, кто сегодня пытался его свергнуть, обладали не только пассионарностью, волей и вели за собой народ, но и явно метили на это самое кресло. И этот план, как позже оказалось, был очень даже перспективным. Потому что ядро оппозиции составляли Юлия Тимошенко, а позже уволенный с поста премьер-министра Виктор Ющенко. Но пока что координаторами акции «Украина без Кучмы» были беспартийный Валентин Чемерисов и член СПУ Юрий Луценко. Через них он рассчитывал выйти на лидеров оппозиции. 8 марта, накануне дня рождения Тараса Шевченко и традиционного возложения цветов к памятнику поэту, украинская оппозиция сделала заявление о том, что не пропустит президента Леонида Кучму на территорию парка. Мол, рожей не вышел. Великому кобзарю цветы подносить. Понятное дело, что в ночь на 9 марта парк Шевченко плотным кольцом окружили несколько тысяч милиционеров. И вот около 8 часов утра президент Кучма таки прибыл в парк и, возложив цветы, сразу покинул эту территорию. Причем, струхнув, он покинул страну, отправившись в заграничную командировку. В это время возле красного здания университета имени Шевченко собралась толпа протестующих. Милиция их не пускала, обстановка накалялась. Уже неслись выкрики «Долой Кучму!». Уже боевики Уна Унса сжимали в руках короткие металлические прутья. И через некоторое время манифестанты стали пытаться прорвать ряды милиционеров. Начались стычки с милиционерами, переросшие в массовые столкновения. Часть демонстрантов отделилась от основной колонны, подбежала к заграждениям, начала разъединять турникеты и бросать их в милицию. Милиционеры стали в ответ бросать в толпу дымовые шашки, камни, потом применили дубинки и слезоточивый газ. Журналисты в толпу не совались. Он тоже не стал пробираться в самую гущу схватки. Снимки и так получились прекрасны. Но внезапно к нему направились сразу 3 бойца из отряда милиции особого назначения «Беркут», видимо, решив, что он слишком нагло снимает процесс. Причем парни даже не собирались что-то выяснять и разговаривать с журналистом. Они сходу попытались его заломать. Но не тут-то было. Быстро спрятав дорогущий цифровой фотоаппарат во внутренний карман куртки, он мгновенно сосредоточился. За год пребывания в Киеве его сила увеличилась в разы, и он уже мог в любой момент, а не только в ситуации крайнего экстрима, применить свою силу. Хотя, кстати, как раз ситуация и была экстремальной. Одним словом, время пошло на секунды. Он чуть поднял свои руки на уровень пояса, и когда сразу с двух сторон к нему рванули 2 здоровенных беркутовца, резко выбросил их вперед и в стороны. Со стороны это выглядело, будто бы он ударил милиционеров открытыми ладонями. Китайскому шу такой удар открытой ладонью называется фуджао, лапа тигра, и является очень сильным ударом, потому что в него вкладывается вес всего тела. На самом деле он всего лишь коснулся ладонями набегавших на него амбалов в милицейской форме. Чуть присев, зачерпнув себе энергию, он выплеснул эту энергетическую волну в них, точнее, как бы оттолкнул ее от себя. И эта волна тут же ударила по корпусу одного и другого ОМОНовца. Эффект был ошеломительный. Здоровенные парни отлетели от него, как кегли в боулинге. А вот третьего беркутовца ему пришлось встретить прямым ударом ноги, без применения внутренней силы. Но это был не классический фронт-кик, или то, что в каратэ-до называется майягери. Нет, он использовал удар из арсенала корейского хапкидо – обчаги. Но в отличие от тэквондо или каратэ-до, в хапкидо это прямой удар ногой наносится немного по-другому. Если ударная поверхность такого прямого удара ногой примерно такая же, либо стопа ноги, либо пятка, то вот положение стопы в финальной фазе нанесения удара меняется. То есть он наносится не прямой стопой, а немного повернутой наискосок. Точнее, немного развернутой наружу. И наносится этот удар в основном передней ногой, поэтому, оставаясь силовым ударом, он более скоростной. А самое главное, развернутая наружу стопа четко ложится на корпус противника в области селезенки, если бить правой ногой, или печени, если бить левой ногой. Оба эти варианта не несут ничего хорошего тому, в кого они попадают. Удар в область селезенки или печени крайне болезненный и почти всегда нокаутирующий. Так произошло и в этот раз. Крепко сбитый молодой милиционер, словно наткнувшись на стену, получив резкий, сильный и быстрый удар ногой в печень, как-то сразу осел и, как опавший осенний лист, спланировал ему под ноги. Скукожившись, поджав колени почти к самому лицу, беркутовец, сжав зубы, стонал и даже не мог вдохнуть, чтобы материться, только шипел, как пробитый детский мячик. Он не стал ждать, пока на него обратят внимание остальные милиционеры, а шустро юркнул в толпу стоящих на тротуаре зевак. Но, видимо, все же его заметили, так как через минуту рядом с ним оказались такие же плотные парни, как те, которых он только что отправил на брусчатку отдохнуть. Только эти бугаи были в гражданской одежде. «Со спецурой лучше не дергаться», — подумал он, но на всякий случай предъявил свое удостоверение Союза журналистов Украины. Но этим троим, которые были, как из ларца, одинаковы с лица, на его ксиву было начхать. Они даже свои не предъявились, а сразу, заломав ему руки, повели куда-то в сторону. Через минуту на его руках защелкнулись наручники, а он сидел в каком-то неприметном «Жигуленке». Судя по всему, СБУшники отлавливали зачинщиков и застрельщиков факций, и он оказался у них на прицеле. Разбираться его повезли почему-то не в СБУ, а в районное отделение милиции. Туда же доставили и других задержанных. Между 9 и 10 часами утра милиция задержала еще нескольких демонстрантов. В это же время на улице Димитрова происходил захват спецназом МВД штаба УНАУНСА, украинской праворадикальной организации, которая принимала участие во всех акциях Украины без Кучмы. Члены организации во главе с их лидером Андреем Шкилем также были доставлены в различные райотделы милиции. Параллельно с этим на вокзалах Киева милиция задерживала молодежь, которая, по мнению правоохранителей, могла иметь принадлежность к оппозиции. Всего в тот день за решеткой оказалось более 300 человек. Подавляющее большинство из них после вмешательства в дело уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины Карпачевой было отпущено на свободу уже на следующий день. Но часть парней все же отсидели в каталажке несколько суток с формулировкой «за нецензурную брань в общественных местах» или что-то вроде того. С ним разобрались быстро. Когда пришел следователь, то он сразу предъявил удостоверение Союза журналистов Украины и редакционное удостоверение. «А что же ты тогда милиционеров и избил?» — ухмыляясь, спросил его следак. «Кого я избил? Беркут? Вы шутите? Вы на меня посмотрите! Я и не из тех кабанов!» Изумился он почти искренне. Александр Волошин хоть и был высоким парнем, все же 1,87 м не шутка, но не выглядел угрожающе. Да еще очки, поскольку был Саша с детства близорук, придавали ему вид эдакого долговязого и несуразного ботана. И мало кто знал, что за этой кажущейся несуразностью скрывался сильный и опытный боец. И уж тем более никто не мог знать, что он обладал силой. Следователь внимательно посмотрел на него и внезапно стал совершенно серьезным. «Ты мне, журналист, зубы не заговаривай. Твой поединок наш оператор на камеру зафиксировал. Видели мы, какой ты там бедненький и несчастненький. И справки о тебе навели. В Днепре о тебе весьма уважительно отзывались, в том числе и ребята из Днепропетровского «Беркута». Это тебя и спасло, а то бы не посмотрели на твои журналистские корочки. Чего ребят загасил? Нельзя было им сказать, что ты журналист?» Он разозлился. «А меня те ребята слушали? Пока б я им что-то объяснял, они бы мне руки выкрутили и камеру дорогущую раскокали, а она стоит 5 моих зарплат. Меня бы потом в редакции за этот фотик так поимели, что я месяц бы на жопу не садился». Следак снова ухмыльнулся. «Если бы мы тебя от беркутовцев не отмазали, они бы тебя еще не так поимели. А вот это уж хрен, посмотрели бы мы, кто там кого поимел». Огрызнулся он. Следователь подошел к нему и похлопал его по плечу. «Ладно, журналист, не заводись. Снимки мы с твоего цифровика удалили. Служба такая, сам понимаешь. Сейчас посидишь немного в камере. Мы протокол о задержании составим. Все подпишем, потом отпустим тебе. Извини, процедура. И вообще лучше держись подальше от таких вот мероприятий. Ты же главный редактор. Нахрена туда полез? Взрослый мужик уже. Что, некого посылать?» Он махнул рукой. «Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Не так много у меня нормальных репортеров». В камере, куда его привели, сидело уже человек 10. В основном это были унсовцы. К нему подошел один из них и протянул руку. «Руслан Зайченко, будем знакомы». К удивлению Александра, Руслан, хотя и был главой исполкома Уна Унсов, воевал в Приднестровье и вообще был одним из самых известных националистов. Говорил в основном на русском языке. Увидев его первый раз, он немного растерялся. «Александр Волошин», — ответил он. «Здорово ты этих ментов расшвырял. Мне вон они видео показали. Спрашивали, ты из наших или нет?» «Молодец, уважаю». Зайченко пожал ему руку. Он улыбнулся. «Да я просто защищал камеру. Менты бы ее разбили нафиг». А Руслан засмеялся. «Вот ты, куркуль, камеру защищал. Башку надо было свою защищать, она у тебя одна. А камеру купишь еще, не одну. Ты что, журналист, что ли?» «Есть такой грех». Он тоже засмеялся. Зайченко махнул рукой, подзывая остальных парней. «Девица, хлопцы! Надо с таких вот журналистов брать пример. Не с тех писак, которые сидят по кабинетам и пишут то, что им закажут, а с таких вот орлов, которые все своими глазами смотрят. Ты ж правду напишешь, журналист». Он посмотрел на окружавших его парней. Почти все они были молодыми, им было лет по 20. Только Руслан выглядел постарше, ему было уже 38 лет. Что им сказать, поймут ли? «Правда, она разная бывает, у каждого своя. Вот у вас своя правда. Вы считаете, что президента Кучму надо убрать?» «А шо, не треба? Ты так не уважаешь!» — выкрикнул один из молодчиков. Он посмотрел на него с грустью. «Я могу считать так, как и вы. И много кто тоже может быть с вами солидарен. Но есть законы, есть процедура выборов. И вот так выходить на улицы, чтобы поменять власть в стране, это не метод. Сегодня Кучма вам не нравится. Мне, кстати, тоже. Завтра поставите другого. Он тоже не понравится. Так что, каждый год будем выходить на улицы и снимать президентов? Так не хватит президентов. Бояться будут в президенты идти». «Президента обирает народ, и народ має право скинути його, якщо він грабує свій народ!» Запальчиво выкрикнул все тот же юный унсовец. Окружающие поддержали своего товарища довольным гулом и выкриками. «Правильно! Молодец, Андрюха!» Руслан Зайченко внимательно на него посмотрел. «По сути, ты правильно все говоришь. Но как можно по закону выбирать у нас власть, если они все делают так, что закон как дышло? Куда повернут, так и вышло. Законы разные в Украине. У них одни, а для нас другие. Они мозги по телевизору народу засрут, в уши им надуют всякой херни, а то и просто подкупят. Бабушкам раздадут гречку, макароны, пенсию на десятку прибавят. И все. Вот уже ихний президент сидит на троне. Он улыбнулся. А вот для этого, Руслан, как ты сам сказал, нужна голова. И вы, и такие, как вы, и я, и такие, как я. Все мы должны наш народ просвещать, объяснять ему, что выбирают люди бандитов и воров. Просто это не одного дня и даже не одного года работа. Десятилетия должны пройти. Впрочем, и наш спор, он не спор совсем. Мы хотим одного и того же – поменять эту воровскую власть. Просто методы у нас разные. Поэтому мы должны сообща вместе идти к нашей цели, и каждый будет добиваться ее своими методами. А в процессе мы и посмотрим, чьи методы более эффективны. Они еще долго спорили, но через час это всем надоело. Потому что действительно, у каждого из них была своя правда. И понять, чья правда правдивее, можно было только тогда, когда эта правда восторжествует. Зато итогом этих споров стала рекомендация Руслана Зайченко и адрес, который он продиктовал ему. Вскоре дверь камеры открылась, его вызвали. В кабинете следователя ему отдали документы, фотоаппарат, кошелек, ключи от квартиры и прочие вещи, которые отобрали у него при обыске. Вскоре он оказался в редакции, где его ждало взволнованное начальство. Начальство он успокоил, фотоаппарат поместил в сейф, материал написал и сдал в корректуру. А вскоре уже входил в довольно дорогую квартиру, расположенную в самом центре Киева. Так он познакомился с Александром Коготковым, своим земляком из Днепропетровска, который был у Леонида Кучмы внештатным советником, и уже через неделю принял предложение возглавить оппозиционный интернет-сайт «Грани». Так началась его карьера в политической журналистике.